Тогда мы не станем строить себе дом, а построим корабль, и капитан Пенкрофт поведет наше судно. «А что ж, мистер Сайрес, — воскликнул моряк, — я готов. Могу и за капитана сойти, если только вы сумеете построить такое суденышко, чтобы оно держалось на волнах». «Построим, если понадобится, — сказал Сайрес Смит. Пока эти люди, поистине не знавшие сомнений, вели между собой такой разговор, приближался час, когда следовало произвести задуманное наблюдение. Но как же Сайрес Смит осуществит его? Как он, не имея ни одного прибора, уловит момент прохождения солнца через меридиан острова? Герберт не мог этого понять. Наблюдатели находились уже в 6 милях от трущоб, около тех дюн, где был найден Сайрес Смит после его загадочного спасения. Тут сделали привал и занялись приготовлениями к обеду, так как было уже 11:30. Захватив кувшин, принесенный набом, Герберт побежал за водой к ручью, журчавшему неподалеку. Тем временем Сайрес Смит все приготовил для своих астрономических наблюдений. Он выбрал на берегу совершенно ровное место, которое море во время отлива превосходно выровняло и отшлифовало. Мелкий песок, покрывавший его, лежал слоем гладким, как зеркало. Впрочем, не имело особого значения, горизонтальная ли эта поверхность, так же, как не стоило добиваться того, чтобы палочка длиною 6 футов, которую инженер воткнул в песок, была к ней строго перпендикулярна. Напротив, он наклонил ее к югу, то есть в сторону, противоположную солнцу, ибо не надо забывать, что для колонистов острова Линкольна, в силу того, что он находился в южном полушарии, видимое свое полуденное движение сияющее светило совершало, поднимаясь над северной, а не над южной стороной горизонта. И тогда Герберт понял, каким образом инженер хочет установить кульминационную точку восхождения Солнца, то есть прохождение его через меридиан острова, иными словами, определить полдень для данного места. Сайрес Смит хотел это сделать, воспользовавшись тенью, отбрасываемой на песок воткнутой палочкой. Способ этот и без астрономических инструментов мог дать ему с достаточным приближением искомый результат. В самом деле, тот момент, когда длина тени окажется наименьшей, явится полднем. Достаточно будет следить за концом этой тени, чтобы уловить, как она после постепенного своего укорачивания вновь начнет удлиняться. Наклонив палочку в сторону, противоположную солнцу, Сайрес Смит тем самым удлинил отбрасываемую тень, а от этого легче было следить за ее изменениями. Ведь чем длиннее стрелка, движущаяся по циферблату, тем легче заметить перемещение ее кончика. Тень от палочки была подобием стрелки, двигавшейся по кругу. Решив, что уже пора начать наблюдение, Сайрес Смит опустился на колени и, втыкая в песок маленькие деревянные колышки, стал отмечать последовательное сокращение тени, отбрасываемой палочкой. Товарищи исследователи, низко наклонившись, сосредоточенно наблюдали за его действиями. Журналист держал в руке хронометр, готовясь отметить минуту и секунду, в которую тень достигнет наименьшей своей длины. Так как Сайрес Смит производил свое наблюдение 16 апреля, то есть в тот день, когда истинное время и среднее время совпадают, то час, отмеченный Гедеоном Спилеттом, был бы истинным временем для Вашингтона, что облегчало бы выкладки. Солнце медленно поднималось, тень от палочки все больше укорачивалась, и лишь только Сайресу Смиту показалось, что она начинает удлиняться, он спросил, который час? 6:01, ответил Гедеон Спилетт. Теперь оставалось вычислить результаты наблюдения, дело совсем нетрудное. Выяснилось, что расстояние между меридианом Вашингтона и меридианом острова Линкольна давало 5-часовую разницу во времени, На острове Линкольна был полдень, а в Вашингтоне уже 5 часов вечера. Однако Солнце, в видимом своем движении вокруг Земли, проходит в каждые 4 минуты 1 градус, а в час 15 градусов. Помножив 15 градусов на 5, Гедеон Спилет получил 75 градусов. Раз географическая долгота Вашингтона равна 77 градусам 3 минутам 11 секундам, а с округлением 77 градусам от Гринвичского меридиана, который и англичане, и американцы принимают за отправную точку при определении долгот,